Охотники Валькирии были в шоке. Сотни монстров вдруг погибли. Пхин, которая была больше всех удивлена, старалась сохранять спокойствие и проверяла состояние своих товарищей. Все целы. Она и Хиллер осматривали раненых, а Хирен и Арым пытались понять, что произошло. Они подозревали, что это дело рук Джанхёна. Сотни монстров, которые атаковали их, вдруг погибли. Такого еще не случалось. Теневые монстры, умирая, превращались в тени и исчезали. Как тот теневой волк, которого убил Джанхён. Пхин пошла к носильщикам. Она хотела спросить Джанхёна об этом. Все целы, но его нигде не было. Т-тим-лидер, Джанхён пропал, сказала Пак Барам. Все, кроме Шин Юхёна, помрачнели. Пропавший носильщик в подземелье, это означало смерть. Но Хирён, Пхин и Юхён не волновались. Это Джанхён сделал. Они все подумали об одном и том же. Джанхён не пропал, он просто ушел. Они были удивлены, но не напуганы. Ясно, с ним все будет в порядке, сказала Хин. Тим-лидер, как вы можете так говорить? Возмутилась Барам. Она и другие носильщики не знали о силе Джанхёна и были разочарованы ее безразличием. Любой другой охотник или носильщик начал бы поиски, но Хин была уверена, что у Джанхёна есть на то причины. Я доверяю ему. Барам не верила, что Джанхёна могли похитить монстры, или, вернее, не хотела в это верить. Он в порядке, тим-лидер права, сказал Шин Юхён, пытаясь успокоить Барам. Хирён, узнав об этом, задумалась. Джанхён исчез в начале боя, и до сих пор не вернулся? Да, может, на него напали? Нет, твердо ответила Хин. В подземельях было опасно даже для охотников С-ранга, но она почему-то не волновалась за Джанхёна. Ты так уверена в нем, жаль, что он не охотник нашей гильдии. Хирён вздохнула. Она приехала в Корею 5 лет назад. С помощью 5 звезд и ассоциации Валькирия стала одной из 5 крупнейших гильдий Кореи, но ее охотники были слабее, чем в других крупных гильдиях. В каждой из 5 крупнейших гильдий был хотя бы 1 охотник С-ранга, но в корейском филиале Валькирии их не было. Он не хочет стать охотником? Наверное, нет. Она не была уверена в этом. Сначала он не проявлял никакого интереса к этому, но, когда Хин использовала силу гильдии, чтобы защитить Чия от хулиганов, в его глазах мелькнул огонек. Хирён подумала, что, возможно, он когда-нибудь станет охотником. Они ждали его 5 минут, но он не вернулся, и Хирён решила отправить поисковую группу. В группу вошли в основном охотники один и краткой команды. Барам и Юхён тоже хотели пойти, но Хирён отказала им, сказав, что они будут только обузой. Пусть Джанхён и был силен, они не могли просто сидеть и ждать. Охотник с навыком обнаружения использовал свой навык. Обнаружение. Странно, я не чувствую его присутствия. Навык не сработал. Это было очень странно. Он должен был оставить хоть какие-то следы, но он словно испарился. Даже если бы его похитили монстры, или если бы он ушел сам, он должен был оставить следы или хотя бы остатки маны, но ничего не было. «Я не могу его найти», — сказал охотник, попробовав еще раз. Он закрыл глаза и положил руку на землю, чтобы сконцентрироваться. Это было невероятно. Охотники разделились на 2 лагеря. Те, кто волновался за Джанхёна, и те, кто осуждал его за то, что он ушел один. Вторая команда была недовольна. Может, он просто сбежал? Они не видели его в деле и думали, что слухи о нем преувеличены. Что может сделать охотник Е-ранга? Ким Хан или Сайон, которые были в поисковой группе, посмотрели на них с упреком. Это были новички из 2 и краткой команды. «Не говори так, Еджи, ты сама сбежала в своем первом подземелье. Если ты будешь так себя вести, кто захочет тебя спасать? Простите». Благодаря им остальные охотники замолчали. Те, кто раньше издевался над ним, теперь защищали его. «Хаэм, я думала, он просто пошутил. Джанхён был здесь все это время. Он просто был невидим. Он ждал подходящего момента, чтобы появиться. Он думал, что они все еще сражаются с монстрами, но, похоже, все монстры погибли, когда он убил босса. Эти 2 самки влюбились в тебя», — сказал Люцифер с отвращением. Джанхёну не нравился его тон. Люцифер, наученный горьким опытом, решил промолчать. Джанхён вышел из тени. 10 метров. Топ-топ. Охотники, услышав шаги, напряглись. Они надеялись, что это Джанхён, но это мог быть и монстр. 8 метров, 7 метров, 6 метров. Радиус действия заклинания «Свет» был 5 метров. Они были в теневом подземелье, и здесь мог быть демон, поэтому они не могли расслабляться. Они почувствовали магическую энергию. Пхирен, Арм и другие охотники Б-ранга и выше инстинктивно схватили оружие. Пхин не сделала этого. Сначала она тоже напряглась, но потом узнала эту ауру. Это была аура Джан Хёна, который приходил к ней в больницу. «Уберите оружие, это Джан Хён». Джан Хён излучал магическую энергию из-за Люцифера. Он еще не полностью поглотил теневого демона, и остатки его магии просачивались наружу. Поэтому охотники приняли его за демона. Магический снаряд. Одна из охотниц, испугавшись внезапного появления Джан Хёна, случайно использовала навык. Она была так напугана, что нажала не на ту кнопку. Джан Хён легко увернулся от снаряда. Это было не просто везение. Че что, он увернулся, с такого расстояния, кто мог увернуться от магического снаряда на таком расстоянии? Я испугался, сказал Джан Хён, но это было неправдоподобно. Джан Хён, вы в порядке? Спросила Хин, подходя к нему. Да, как видишь, все хорошо. Джан Хён думал, что она говорит о магическом снаряде. Где вы были? Спросила Хин. Глава 83, чашечка кофе. Как бы ни был ценен Джан Хён для гильдии, Сон Хёрин не могла толерать его действия во время рейда. Даже если он не официальный охотник С-ранга, это недопустимо. Некоторые охотники тоже были недовольны им, и она решила, что должна сделать ему выговор, чтобы не создавать прецеденты и не подрывать дисциплину в гильдии. Она собиралась отругать его, но, увидев магические камни и артефакты ранга в его руках, передумала. Джан Хён объяснил, что произошло. Он сказал, что искал безопасное место, чтобы спрятаться от монстров, и случайно нашел скрытый проход. И там он нашел магический камень и артефакт. Он напустил некоторые детали, но не лгал, поэтому говорил уверенно. Некоторые охотники заподозрили неладное, но, поскольку он вернулся целым и невредимым, решили не допрашивать его. Большинство из них были напуганы его аурой, и, кроме того, сейчас не время было для выяснения отношений. «Вау, ты лучший, я люблю тебя», — воскликнула Сон Хёрин, увидев камень и артефакт. Похоже, она забыла о том, что собиралась его ругать. И не мудрено, ведь это подземелье было бесполезным, и ассоциация просто попросила их пройти его, в обмен на помощь в подземелье Эранга. Это была скорее просьба, чем приказ, и главной целью было улучшить командную работу перед рейдом в подземелье Эранга. Плащ теней, магический камень Эранга, и это все, что они получили. Но для Джан Хёна это не было большой потерей. Пальто Фенрира было удобнее, чем плащ, и у него было несколько десятков магических камней С-рангов в подпространстве. Пхирен, взяв камень и артефакт, сглотнула. Она опустила голову. Джан Хён подумал, что она, наверное, расстроена. Она злится. Он знал, что не должен был уходить один. Кто бы мог подумать, что Люцифер, поглотив босса, убьет всех теневых летучих мышей. Люцифер поглотил само подземелье. Похоже, ему придется чаще ходить в подземелье в одиночку. Джан Хён задумался об уходе из гильдии. «Джан Хён», — сказала Хирён дрожащим голосом. Джан Хён подумал, что она очень злится. «Да, и тут», — Хирён обняла его. «Вау, Джан Хён, ты лучший, я люблю тебя». Обе сестры вели себя одинаково. Сон Хин тоже схватила его за руку и начала трясти ее, когда он подарил ей пассивный навык. Но Хирён была еще более эмоциональной. Они что, всегда так обнимаются, когда радуются? Джан Хён отстранился от нее и бросил ей камень и плащ. Хирён почувствовала себя немного неловко, но она была рада, что Джан Хён принес им эти вещи. Она ожидала больших потерь в этом подземелье. Это подземелье было ненужным, и ассоциация просто попросила их избавиться от него. Теневые монстры, умирая, не оставляли после себя тел. Гильдии зарабатывали на продаже частей тел монстров. Другие крупные гильдии не хотели тратить время на бесполезные подземелья, а мелкие гильдии были слишком слабы, чтобы пройти их. Поэтому Кири быстро стала одной из пяти крупнейших гильдий. Они брались за любую работу. «Делай добро, и брошенное тобой вернется к тебе старицей», — гласила поговорка. Похоже, это была правда. Артефакты магический камень уровня ранга. Объяснение Джан Хёна звучало неправдоподобно, но Хирён была рада, что он принес ей эти вещи. Только три человека знали, что это были трофеи, которые Джан Хён получил за убийство босса. Сон Хёрин, Сон Хин и Шин Ю Хён. Остальные охотники что-то заподозрили, но решили не думать об этом. Они не хотели ругать Джан Хёна. Половина из них даже волновалась за него. «Джан Хён, ты в порядке? Ты не пострадал?» — «Прости, я должен был присматривать за тобой». Пусть охотники и носильщики и считались равными, между ними все равно была иерархия. Охотники были господами, а носильщики – слугами. Охотники рисковали жизнью, сражаясь с монстрами, а носильщики просто убирали за ними. Это было нормально, но Джан Хён был исключением. В двух последних подземельях он не только помог им избежать ловушек, но и спас своих обидчиков. А в этом подземелье он принес им ценные трофеи и не взял себе ничего. Конечно, он не делал это специально. «Я в порядке, и простите, что ушел один», — сказал Джан Хён, кланяясь. Он извинился на всякий случай. Охотники Валькирии вернулись в гильдию через портал. Они проверили состояние раненых. К счастью, все были целы, или у них были легкие травмы. Следующий рейд в подземелье Эранга был запланирован на 3 дня позже. Поскольку никто не был серьезно ранен, они решили не откладывать его. Они хотели устроить вечеринку, но было еще рано, и им предстояло пройти 3 подземелья Эранга, поэтому они решили отложить ее. «Жаль, но вечеринка отменяется», — сказала Хирён и ушла. Остальные охотники тоже разошлись. «Хорошей работы. До встречи через 3 дня». Охотники могли уйти домой сразу после рейда. Это было одно из преимуществ их работы. Конечно, если рейд был провален, то они могли и не вернуться. Сон Хин осталась в гильдии, чтобы подготовиться к следующему рейду. «Джан Хён», — позвал его приятный голос. Это была Пак Барам. «Вы еще здесь? Я хотела с вами поговорить». Джан Хёну было интересно, о чем? «О чем вы хотели поговорить? Пойдемте в кафе». Она смотрела на него с беспокойством. Она думала, что выглядит серьезной, но Джан Хёну она казалась хомяком, у которого отобрали еду. «Вы в таком виде пойдете в кафе?» — спросил он, посмотрев на ее одежду. Его одежда была чистой, а одежда Барам была испачкана серой кровью теневых монстров и потом. А Барам побежала в раздевалку. «Кафе в здании гильдии. Что будете пить?» — спросила Барам, которая переоделась в чистую одежду и с гордостью достала свою карту. Она давно хотела угостить своего помощника кофе. Это был один из пунктов в ее списке желаний. «Я сам заплачу». «Нет, я угощаю». Похоже, она не ожидала, что он откажется. Обычно люди соглашаются. «Хорошо, спасибо». Джан Хён решил принять ее предложение. Он угостит ее в следующий раз. «Она что, расстроилась, что я отказался?» Лицо Барам просияло. «Тогда что вы будете?» «То же, что и вы, Хаэм». Барам посмотрела на меню. Ее взгляд упал на клубничные фраппе, но она заказала американо. Она хотела выглядеть как старшая. До прихода Джан Хёна она была младшей, а теперь у нее было 2 помощника, и она хотела произвести на них впечатление. «Можете заказать что-нибудь другое, если не любите американо. Тогда я буду клубничные фраппе». Они сели за столик и замолчали. Обычно Барам много говорила, когда они были наедине, но сейчас она молчала, и Джан Хёну тоже нечего было сказать. И, кроме того, это она позвала его сюда. «Барам, вы хотели?» «Я, Вии», — завибрировал пейджер, и Джан Хён встал, чтобы забрать заказ. «Я принесу напитки». Барам почувствовала себя неловко. Она хотела начать серьезный разговор, но ее прервали. Она хотела отругать Джан Хёна за то, что он ушел один. «Выскочка, конечно, хороша, но она может помешать командной работе. Заместитель главы гильдии и тим-лидер ничего не сказали, но я должна сделать ему замечание». Она думала, что они не стали ругать его, потому что он принес им ценные трофеи. Возможно, она лезла не в свое дело, но она волновалась за него. Если с ним что-то случится. Когда она только пришла в Валькирию, ее наставник погиб в подземелье. Поэтому она боялась, что то же самое может случиться и с Джан Хёном. «Я должна сказать ему, чтобы он больше так не делал». Конечно, она не знала о его настоящей силе. Пусть он и был старше ее, она должна была быть строгой. «Я больше не новичок, я старшая, и я должна быть авторитетной». Она повторяла это про себя, ожидая Джан Хёна. «Барам, я, простите, я больше так не буду», — сказал Джан Хён, ставя напитки на стол. Барам была удивлена его словами. «Я хотела сказать ему что-нибудь крутое, а потом отчитать его». Джан Хён, пока ходил за напитками, услышал ее бормотание и понял, зачем она его позвала. Он 10 лет проработал в мелкой гильдии и знал, как нужно себя вести. Он знал, что заслужил наказание, и он чувствовал, что Барам волнуется за него. У нее был грустный вид, когда он вернулся. Ему было жаль ее расстраивать. Сейчас он был охотником Е-ранга, и у него не было той свободы, что у охотников S-ранга нужно получить новый ранг. Он думал, что, став носильщиком, он сможет избежать проблем, но ошибался. Он не мог позволить себе игнорировать своих коллег, как в дьяволе. «Я была слишком груба, ХМ, в общем, больше так не делайте. Торчащий гвоздь забивают», — сказала Барам, делая глоток американо. «Торчащий гвоздь забивают молотком», — поправил ее Джан Хён. «А», — она вздохнула. Она так хотела произвести на него впечатление. Она была новичком, когда Джан Хён пришел в гильдию, а теперь у нее было два помощника, и она не знала, как с ними обращаться. Она никогда никого не отчитывала. «В общем, держитесь рядом со мной», — сказала она. Это было единственное, что она могла придумать. Глава 84. Пробная работа. Сон Хин, Ким Джан Хён и Ким Чия собрались вместе. Чия, которая только что пробудилась, должна была узнать, насколько трудна и опасна работа охотника. До рейда в подземелье Эранга оставалось 3 дня, но Хин согласилась помочь им. «Спасибо, Хин», — сказал Джан Хён. «Спасибо, сестра Хин», — сказала Чия. «Ни за что, это пустяки. Это тренировочное подземелье, и сейчас оно пустует», — ответила Хин, улыбаясь. «Пустует?» — переспросила Чия. «Да, это тренировочное подземелье Валькирии. У гильдии есть свое подземелье». Чия не понимала, зачем гильдии, которая должна проходить подземелье, нужно свое собственное. Хин объяснила ей, что крупные гильдии использовали тренировочные подземелья для обучения новичков. «Ага», — сказала Чия, понимающе кивнув. «Крупные гильдии — это совсем другое дело». Джан Хён тоже был удивлен. Он впервые работал в крупной гильдии. Это не искусственное подземелье. Он проверил его и понял, что это обычное подземелье, а не созданное преступниками. И оно находилось внутри гильдии. «А где все?» — спросил Джан Хён. Он был удивлен, что в тренировочном подземелье никого не было. «Сейчас туда нельзя войти», — ответила Хин. «Что, а мы?» — спросили Джан Хён и Чия. Они уже стояли у портала. «Подземелье нестабильно. Джан Хён, подойдите на минутку». Хин прошептала что-то на ухо Джан Хёну. Чия было интересно, о чем они говорят. «Джан Хён, пожалуйста, не вмешивайтесь», — попросила Хин. «Если вы убьете всех монстров, то подземелье будет пройдено. Помните, что вы здесь как опекун, а не как охотник». Она боялась, что Джан Хён пройдет подземелье, ведь это была собственность Валькирии. Джан Хён кивнул. Он не собирался вмешиваться, если Чия не будет в опасности. В подземелье нужно было ходить группами не менее 5 человек, но, поскольку это было подземелье Валькирии, для них сделали исключение. «Подождите», — вдруг сказала Хин, останавливая их. Она посмотрела на Чия и сказала: «Вы серьезно собираетесь войти туда в этом?» Чия была одета в спортивный костюм, как и Джан Хён. Она выглядела так, словно собиралась не в подземелье, а на прогулку. «Джан Хён, вы правда хотите отправить ее в подземелье в таком виде?» Хин впервые повысила на него голос. Джан Хён был удивлен. «Да, а что не так? Даже если это подземелье Д-ранга, для Чия это может быть опасно. Вы не можете отправить ее туда без защитного снаряжения». Джан Хён вспомнил, что сам забыл про артефакты. До того, как он получил класс палач, он не мог использовать артефакты, а после того, как стал сильным, перестал носить броню. «Я сейчас принесу ей броню. Подождите здесь». «Не нужно», — сказал Джан Хён и открыл подпространство. «У меня есть кое-что получше». «Подпространство. Вот это подойдет. Доспехи духа ветра, а. Уменьшает урон от некоторых атак на 25%. Усиливает некоторые чувства. Защищает от физических и магических атак. Это просто одежда», — сказала Чия, глядя на доспехи. Это была белая ветровка с узором в виде ветра. Она была похожа на обычную одежду. Но Чия, которая теперь была пробужденной, видела описание предмета. Это был артефакт. В отличие от других доспехов, он был легким и удобным, как обычная футболка. «Вау, как будто я ничего не надела». Чия понравились доспехи. Это был самый легкий артефакт в коллекции Джан Хёна. «Вы выдадите ей только броню, а оружие?» — спросила Хин. «Конечно, эти доспехи были лучше, чем те, что были в гильдии, но все равно идти в подземелье только в броне было опасно». «Не волнуйтесь», — сказал Джан Хён и вошел в портал. «Подождите, я с вами». Хин, снова задумавшись о том, кто такой Джан Хён, последовала за ним. Чия, оказавшись в подземелье, почувствовала волнение. Она видела подземелье только на видео низкого качества в интернете. Внутри подземелья не работали смартфоны и камеры, поэтому обычные люди могли узнать о них только из интервью с охотниками. Недавно 5 звезд объявила о создании камеры, которая может работать в подземельях, но это был всего лишь пиар-ход. «Я в подземелье», — воскликнула Чия. Она была взволнована, как ребенок, идущий на пикник, но ее восторг быстро угас. Пустынная местность. Если бы Земля пережила ядерную войну, то через 300 лет она бы выглядела именно так, словно они были на другой планете. Вокруг не было ничего. Чия посмотрела на небо. На небе были звезды, которые едва освещали местность. «Тише, и будь осторожна. Мы с Хин не будем тебе помогать», — сказал Джан Хён. Он предупредил ее об этом перед входом в подземелье. Он не поможет ей, если ее жизнь не будет в опасности. Джан Хён хотел, чтобы она увидела реальность. Даже сильные охотники теряли самообладание в своем первом подземелье. Поэтому он не дал ей атакующих артефактов. «ТЦ, ладно», — сказала Чия, обиженно надув губы. Для подземелья Д-ранга оно было довольно большим. Даже больше, чем то подземелье Б-ранга, в котором они были вчера. «Оно довольно большое», — сказала Хин. «Да, ассоциация с трудом оценила его как Д-ранг. Его можно считать подземельем С-ранга». Чия пошла вперед, а Джан Хён и Хин остались позади. Чия было страшно идти одной, хотя Джан Хён и Хин были позади нее. «Я правда должна идти одна?» «Да», — твердо ответил Джан Хён. «Сестра». Чия посмотрела на Хин, надеясь на ее поддержку. «Удачи», — сказала Хин, хотя сама была напугана. Она не была такой смелой, как раньше. «Вы уверены, что нам не нужно помогать ей?» — спросила Хин у Джан Хёна. Она волновалась за Чия больше, чем Джан Хён. «Если она будет в опасности, мы поможем ей», — сказал Джан Хён. Он тоже волновался, но хотел, чтобы Чия справилась сама, но он ошибался. Чия шла по подземелью, словно по своей квартире. Она не чувствовала тяжести в теле, которую обычно испытывали новички, оказавшись в подземелье. Ее пассивный навык повелитель маны помогал ей адаптироваться к мане подземелья. «Брат, сестра, а где монстры?» Они шли уже 5 минут, но не встретили ни одного монстра. «Не говори так», — сказала Хин. Чия не знала, что это плохая примета для охотников. «Смотри вперед». В 10 метрах от них появились 5 монстров. Оскверненный древесный дух, D+. Фу. Чия зажала нос. Они воняют хуже, чем в интернете. Хин и Джан Хён привыкли к запаху монстров и не реагировали на него. Не все монстры так ужасно пахли. Джан Хён специально попросил Хин выбрать это подземелье. Он хотел, чтобы Чия увидела неприглядную сторону работы охотника. Чия, отвлекшись на запах, не заметила, как монстры приблизились к ней. Они шли очень медленно. 4 метра. Хин волновалась больше, чем Джан Хён. Она непроизвольно потянулась к мечу. Почему она ничего не делает? Она что, боится? Но она ошибалась. Чия впервые видела монстра так близко. Он был похож на неудачную деревянную скульптуру человека. Его тело было покрыто гниющей корой. Глоток. Чия сглотнула и спокойно использовала свой навык. Полное сожжение. В ее руке начал скапливаться красный сгусток маны. Хин подумала, что Чия не успеет использовать навык, ведь магические навыки требовали времени на подготовку, а монстры были уже в 3 метрах от нее. Она посмотрела на Джан Хёна, но тот был спокоен, словно это его не касалось. Но даже посторонний человек должен был помочь в такой ситуации. «Я должна». Хин начала вытаскивать меч. Она хотела защитить Чия, но Джан Хён схватил ее за руку. «Чия, тебе не нравится, когда тебя трогают», — сказал он. «Если ты подойдешь к ней, она сожжет тебя». «Че что?» Хин не поняла его слов, но, увидев, что делает Чия, все поняла. Монстр медленно приближался к ней. Сначала ей было страшно, но, использовав свой навык, она успокоилась. Чия не хотела, чтобы монстр дотронулся до нее и направила на него всю свою ману. Даже самый сильный охотник мог погибнуть от рук слабого монстра, если потеряет самообладание. Чия, несмотря на то, что это было ее первое подземелье, вела себя лучше, чем многие охотники из мелких гильдий. У нее определенно есть талант. Конечно, у нее были проблемы с контролем маны, но это можно было исправить. Ее характеристики и навыки были на высоком уровне. Полное сожжение. Вспышка. Из ее рук вырвался поток огня. Спасибо. Глава 85. Талант. Джан Хён и Хин отступили назад, почувствовав жар. Джан Хён много раз горел заживо, и этот жар был для него ничем, но его одежда. Хин была поражена силой навыка Чия. Вау. И дело было не только в его мощи. она видела и более сильные огненные навыки. Пхин восхищалась потенциалом Чия. Она была почти на уровне Сон Хёрин, а если бы она стала старше, то могла бы превзойти ее. Она еще не была взрослой и могла стать сильнее. Когда пробужденные становились взрослыми, их рост останавливался. Она пробудилась всего неделю назад. «Да?» – спросила Хину Джан Хёна. Джан Хён задумался, поглаживая подбородок. 3-4 дня назад», – сказал он, подняв 4 пальца. «Ха!» Хин не могла поверить своим ушам. Даже самый мощный навык был бесполезен, если его владелец не мог его контролировать. Навыка ранга не сразу достигал своей полной мощности. Чтобы достичь максимальной эффективности, нужно было тренироваться и укреплять свое тело и каналы маны. Это было очевидно. Хин, которая пробудилась в детстве, смогла полностью контролировать свои навыки только через 3 месяца. Она была поражена способностями Чия и Джан Хёна. Джан Хён, ладно, но Чия. Джан Хён, пусть и был членом Валькирии, работал носильщиком. Носильщики, в отличие от охотников, были свободны в своих действиях и могли уйти из гильдии в любой момент, заплатив неустойку. Хин, глядя на Чия, закусила губу. «Даже не думайте об этом», — сказал Джан Хён, словно читая ее мысли. Он смотрел на нее так, словно говорил: «Не смей трогать мою сестру». Хин испугалась его взгляда. «И это тот, кто отправил свою сестру в подземелье одну. Похоже, он очень любил свою сестру». Хин молча наблюдала за Чия. Та, которая до этого боялась, теперь уверенно сражалась с монстрами. Полное сожжение. Если она будет так часто использовать этот навык, то быстро устанет. Но, вопреки ее ожиданиям, Чия была полна сил. Она чувствовала жар в голове и груди, но не обращала на это внимания. Точка. Благодаря своему пассивному навыку она могла эффективно использовать ману. Хин, видя, что Чия не устает, застыла на месте. Даже ее сестра, Хирён, делала перерывы после использования таких мощных навыков, а Чия она была неутомима. Хин вспомнила о своей первой встрече с Джан Хёном, а охотник С-ранга. Она сразу поняла, что Чия очень сильный охотник, пусть это и было подземелье Д-ранга. Он слишком увлекся, сказал Джан Хён, глядя на сестру. Когда не нервничаешь, все легко. Тяжесть, которую она чувствовала в начале, была вызвана маной. Она была чувствительна к мане и чувствовала ее избыток в подземелье. Монстры не могли до нее дотронуться. Они превращались в пепел от одного ее навыка, и ей нечего было бояться. Она была неудержима. Полное сожжение. Взрыв. Хорошо, что здесь были только они трое. Если бы здесь были другие охотники, они бы не смогли ничего сделать. Когда ее мана заканчивалась, она поглощала ману подземелья, бесконечный источник энергии. Она убила почти всех монстров, используя ману подземелья. Мана подземелья принадлежала боссу, Чия поглощала ее быстрее, чем другие. Словно владелец электромобиля заряжал его от чужой розетки. Грохот. Земля задрожала и треснула. В земле появилась огромная трещина, около 30 метров в глубину. Из трещины вылезли щупальца, похожие на лианы. Проснулся босс. Джан Хён, Хин и Чия были далеко от него и не пострадали. Чия просто немного испугалась. Ай, из трещины выросло огромное дерево. Оно было около 30 метров в высоту. Это босс подземелья Д-ранга? Спросил Джан Хён. Такой огромный монстр не мог быть боссом подземелья Д-ранга. Это был как минимум монстр Б-ранга. Он не был таким большим. Я не знаю, что происходит, сказала Хин, потеряв дар речи. Она была в шоке. Судя по ее лицу, она говорила правду. Обычно она была бесстрастной, но, когда сталкивалась с чем-то необычным, становилась очень эмоциональной. «Нужно уходить», — сказала Хин, указывая на портал. Когда просыпался босс, нужно было покинуть подземелье и вернуться, когда он успокоится. Треск. Но портал начал мерцать и закрываться. Черт, теперь они не могли уйти. Чтобы выбраться из подземелья, нужно было победить босса. Я не хотел этого делать. Джан Хён думал, что босс не проснется, если он не будет вмешиваться. Он не ожидал, что Чия убьет столько монстров и разбудит босса. Может, стоило остановить ее, но как? Он не мог подойти к ней из-за жара, и он был слишком увлечен ее силой. Он не выполнил свой долг как старший. Он подумал, что Чия, как новичок, лучше отойти в сторону. Джан Хён, может, вашей сестре лучше отойти? Нет, мы не будем вмешиваться. Хин почувствовала себя частью команды, услышав слово «мы», но сейчас это было неважно. Что, вы хотите сказать, что Чия должна сразиться с боссом в одиночку? Даже если у нее талант охотника С-ранга, она не справится одна. Все в порядке, сестра, я сама во всем виновата, я и разберусь, сказала Чия, обернувшись к ним, но я тоже виновата. И как ты одна, Чия, тронутая ее словами, сказала, сестра, ее глаза покраснели, а ее брат просто сказал, удачи. Она была разочарована его холодностью. Джан Хён тоже волновался за нее, но не показывал этого, и у него была причина заставить Чия сразиться с боссом. Чия, проигнорировав брата, подошла к боссу. Это было безжизненное дерево без листьев, росток оскверненного мирового древа. Босс посмотрел на Чия. У него не было глаз, но он мог чувствовать ауру. Джан Хён и Хин умели скрывать свою ауру, но Чия – нет. Она бездумно использовала свои навыки, и босс решил, что она – самая большая угроза. Лианы потянулись к ней. Корни дерева не двигались. Чия начала обстреливать их огнем. Лианы загорелись, но, как хвост ящерицы, отвалились. Теперь настала очередь корней. Огромные корни, в несколько раз толще лиан, обрушились на Чия. Ее тень исчезла под ними. Чия, не обращая внимания на это, продолжала атаковать. Треск. Корни загорелись, но огонь быстро погас. Деревья были слабы против огня, но не это. Магическая энергия, которой были наполнены корни, потушила огонь. Чия, впервые столкнувшись с тем, что ее навык не действует, цокнула языком. ТЦ. Она увернулась от корня, который чуть не раздавил ее. Она использовала отдачу от своего навыка, чтобы ускориться. Это был продвинутый трюк. Скорее магия, чем навык. Она научилась этому инстинктивно. Джан Хён, довольный ее реакцией, улыбнулся. Бах. Босс был похож на гигантского осьминога, вылезающего из земли. Брат. Сестра. Крикнула Чия, оглядываясь. Она боялась, что они пострадают. Но они были в безопасности. Они были дальше, чем она думала. Она почувствовала обиду, но тут же забыла о ней, уклоняясь от атаки корней. «Смотри вперед!» — крикнул брат. Ее раздражал его тон. «Ты точно мой брат!» Он изменился после того, как встретил Хин. Да, именно тогда. Он стал хуже. Она нахмурилась, вздохнула и посмотрела на босса. Тем временем в Валькирии началась паника. На мониторе в диспетчерской появилось предупреждение о том, что в тренировочном подземелье происходит что-то странное, и это сообщение было передано в ассоциацию. Ассоциация связалась с Валькирией и отправила туда двух агентов Б-ранга и сотрудника отдела радаров, чтобы разобраться в ситуации. Они были в шоке, когда прибыли на место. В Валькирии не понимали, как в подземелье Д-ранга мог возникнуть магический всплеск уровня А. Они знали только, что Сон Хин как-то связана с этим. «Мы разберемся с этим сами», — сказала Сон Хёрин, которая спустилась к ним. Но агенты ассоциации хотели провести расследование, но она отказала им. Никто не смел перечить ей. Если бы они настаивали, то отношения между ассоциацией и Валькирией могли бы испортиться, поэтому начальство приказало им вернуться. Они узнали, что Хин вошла в подземелье вместе с Ким Джан Хёном и его сестрой, Ким Чия, как только получили сообщение о всплеске энергии. Джан Хён что-то сделал. Пусть подземелье и было нестабильным, для трех охотников это не было проблемой. И, кроме того, босс не должен был проснуться, если Джан Хён не вмешается. И Чия, которая только что пробудилась, не могла разбудить босса. Хин тоже не должна была сражаться, она была там как опекун. Хирён была уверена, что это дело рук Джан Хёна. Фух, она вздохнула. Другие подумали, что она волнуется за Хин, но это было не так. Конечно, она волновалась. Но, зная, что Джан Хён с ней, она была спокойна. Она вздохнула, потому что боялась, что тренировочное подземелье будет уничтожено. Что он сделал с моим подземельем? Она ждала их возвращения. Глава 86. Лондон, Англия. Лондон, Англия. Мужчина застонал и упал на кровать. Он был азиатом. Рядом с ним стояла рыжеволосая женщина в халате. Несмотря на халат, она не могла скрыть свою соблазнительную фигуру. Ха-ха. Она тяжело дышала. Похоже, это было труднее, чем проходить подземелье. «Невероятно, мои раны зажили», — сказал мужчина, восхищенно сжимая и разжимая кулаки. Это был Пак Йон Хён, глава гильдии Сеул. Он чувствовал, как его мышцы наливаются силой, как его тело наполняется энергией. Его раны, полученные в подземелье, исчезли. Это было необычное исцеление. Хиллер обычно лечили, прикасаясь к ранам, но она исцелила его без прикосновений. Сначала он сомневался, но ее метод сработал. Несколько хилеров Аранга пытались вылечить его, но безуспешно. И, кроме того, Он стал сильнее. Не зря тебя называют святой Англии. Женщина промолчала. Пак Ён Хён тоже не хотел с ней разговаривать. Теперь эти ублюдки не посмеют меня тронуть, подумал он. Он тайно приехал в Англию, но знал о ситуации в Сеуле. Другие гильдии требовали от них огромную компенсацию и осуждали их. Жалкие черви. И ассоциация, наверное, тоже искала его. Черт. Пак Ён Хён, не сдержавшись, ударил по стене. Он не рассчитал силу, и стена разрушилась. «Зачем так злиться?» – спросила женщина, подходя к нему и обнимая его. «Все хорошо, тебе пора возвращаться». «Возвращаться? Что ты такое говоришь?» Когда она исцелила его, она поставила ему условие. Он должен был стать ее телохранителем. Ее целебные способности были достойны ее титула. «Я хорошо заплачу тебе». Он стал сильнее и был здоров. Он не обязан был выполнять ее просьбу. Если бы он не исцелился, он бы, наверное, остался с ней, но... «Если ты расскажешь о своем методе лечения, то ты пожалеешь об этом», — сказал он, включая диктофон на телефоне. «Это была угроза. Ты хочешь бросить меня?» — спросила женщина, и он почувствовал холодок по спине. «Уйди». Он попытался оттолкнуть ее, но его тело ослабело. Че что? Его мышцы расслабились, словно он был парализован. «Я твоя хозяйка». «Хи-хи», — сказала она, обнимая его и шепча ему на ухо. «А остановись». Пак Ён Хён почувствовал опасность. Он редко испытывал страх, будучи охотником С-ранга. Женщина попыталась дотронуться до его головы. Он, собрав последние силы, ударил ее локтем в челюсть, и она отлетела к двери. «Чертова сука!» Он достал из ящика белые таблетки и темно-красные бутылочки. Это были лекарства и зелья, которые он принимал во время лечения. Он проглотил их. Он почувствовал, как его кровь закипает. И это было не просто ощущение. Он был полон сил. «Как ты смеешь?» Он посмотрел на женщину, которая лежала у двери, чья несколько раз атаковала дерево огнем, но безуспешно. «ТЦ, как же это раздражает!» Обычные монстры превратились бы в пепел от ее огня, но это был босс. И это босс с подземелья Д-ранга, это было ее первое подземелье, но оно сильно отличалось от тех, что она видела в интернете. Обычно боссы подземелий Д-ранга были в 2-3 раза больше обычных монстров, но этот был в десятки раз больше. Пан или пропал. Ладно, попробую еще раз. Чия сосредоточилась. Ее тело окутало красная мана. Она сложила руки вместе и направила их на босса. В ее ладонях появились сгустки энергии. Обычными методами я его не победю. Точка. Она начала поглощать ману подземелья. Босс, почувствовав опасность, атаковал ее корнями. Полное сожжение. Чия не стала убегать и выстрелила в них огнем. Вспышка. Корни, которые обрушились на нее, превратились в пепел, но тут же отросли заново. У него была сильная регенерация. Чия восстанавливала свою ману, поглощая ману подземелья, но босс регенерировал быстрее. Еще, еще. Но ее тело не выдержало нагрузки, и ее отбросило назад. Босс не упустил эту возможность. Он был хозяином этого подземелья. Пусть и без глаз, он решил, что, поглотив ее ману, сможет восстановить свои силы. Корни потянулись к Чия, но появились Джан Хён и Хин. «Чия, ты как?» – спросил Джан Хён, подхватывая ее. Чия ударила его в грудь. Она была слишком слаба, чтобы ударить сильно. «Я все расскажу маме. Ты просто стоял и смотрел, как я чуть не погибла». Она посмотрела на свою руку. На ладони была царапина. «Теперь тебе легче?» – спросил Джан Хён. «Что значит легче? Ты что, специально не помогал мне, чтобы я не стала охотником?» Чия не поняла его вопроса. «О чем ты?» – спросила она. У нее болели голова, грудь и все тело. Что он имел в виду? «Я прожар в твоей голове и груди. А, это откуда ты знаешь?» «Магическое перевозбуждение. Иногда охотники высокого ранга теряли контроль над своей силой, и это было опасно не только для них самих, но и для окружающих». Это случалось с высокоранговыми охотниками 4 раза. На АС, СС и ССС рангах. Джан Хён сам сталкивался с этим в подземелье. Он не помогал Чия, чтобы она научилась контролировать свою силу. Это было как болезнь роста для пробужденных. Он мог бы помочь ей, но это было бы временное решение. Он не мог быть с ней все время. Хин разрубила корни, которые приближались к Чия. Вжик. Но они тут же отросли заново. Вжик. Один из корней атаковал Хин сзади. «Они бесконечные», — сказала она, разрубая его. У босса была невероятная регенерация. Он восстанавливался после любых атак. Ух, Хин почувствовала слабость. Она получила легкую царапину во время боя, но ее силы покидали ее. Он поглощает мою ману. Теперь она понимала, почему ее атаки были неэффективны. Хотя огонь Чия все же причинял ему вред. Она видела боссов раньше, но никогда не сражалась с ними, поэтому не знала об их способностях. Она не знала, что они могут поглощать ману. «Нельзя допустить, чтобы он дотронулся до вас. Его корни поглощают ману», — крикнула она Джан Хёну и Чия. К счастью, Чия не коснулась корней. «Сестра, ты справишься?» — спросила Чия, видя, что Хин устала. «Может, брат поможет тебе?» «Хин справится. А тебе нужно восстановить силы», — сказал Джан Хён. «Подпространство. Зелье высшего качества». Джан Хён достал из подпространства зелье и вылил его на руки Чия. Плеск. Ее руки снова стали чистыми и мягкими. Зелье высшего качества не только исцеляло раны, но и восстанавливало силы. «Надеюсь, шрамов не останется». Он не хотел, чтобы у его сестры были шрамы, в отличие от него. «Теперь ты понимаешь, насколько опасна работа охотника?» Чия не могла ничего возразить. Она была слишком самоуверена. Она пробудилась с высоким рангом и получила признание ассоциаций, и это вскружило ей голову. Она думала, что готова к этому, но ошиблась. «Я правда хочу стать охотницей», она задумалась. Джан Хён видел ее мысли. Он щелкнул ее по лбу. «Ай!» Чия вскрикнула от боли и пришла в себя. «Не думай об этом слишком много, заболит голова. Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» Джан Хён промолчал. Чия, встретившись с его взглядом, отвела глаза. Ей показалось, что он видит ее насквозь. «Брат, может, нам лучше убежать вместе с Хин?» спросила она, меняя тему. Она не знала о силе Джан Хёна. Он сказал, что он охотник С-ранга, но она не видела этого своими глазами. И, кроме того, Хин, которую считали одной из сильнейших охотников Кореи, не считая охотников С-ранга, с трудом сдерживала босса. Она не верила, что он сможет победить его в одиночку. Убежать? Джан Хён был горд своей сестрой. Она быстро училась. Умение отступать – это важное качество для охотника. Слава и чувство долга были важны, но жизнь важнее. Деньги, уважение – все это было ничто по сравнению с жизнью. Большинство героев-охотников погибали молодыми, как и Сон Хин в прошлой жизни. «Если мы спрячемся от босса, то ассоциация или гильдия пришлют помощь», – сказала Чия. Похоже, она читала руководство для охотников. «Они не смогут нас найти». «Что? Прошло уже много времени. Если бы они собирались прийти, то уже были бы здесь. Значит, связь между этим подземельем и внешним миром была нестабильна. И, кроме того, Джан Хён и Хин могли бы скрыть свою ману от босса, но Чия еще не умела этого делать, и он бы легко нашел ее. Нужно научить ее контролировать свою ману. В его подпространстве не было артефактов, скрывающих ману. «Ша-ша-ша, спрячьтесь там», вдруг сказал Люцифер. Он предлагал им спрятаться в той трещине, из которой появился босс. Джан Хён не доверял ему и отказался. Нет, он не хотел слушаться его, и, кроме того, не доверял ему, и он решил преподать ему урок. Джан Хён выстрелил в корень, который атаковал Хин. Магическая пуля. Бах. Джан Хён. Хин посмотрела на него со смесью упрека и благодарности. «Если бы я не вмешался, ты бы стала шашлыком», — сказал Джан Хён, пожимая плечами. «Че что?» Хин не поняла его слов, но, увидев навык Чия, все поняла. Монстр медленно приближался к ней. Сначала ей было страшно, но, использовав свой навык, она успокоилась. Чия не хотела, чтобы монстр дотронулся до нее, и направила на него всю свою ману. Она хотела уничтожить его. Даже самый сильный охотник мог погибнуть от рук слабого монстра, если потеряет самообладание. Это было одно из важных качеств охотника. Чия, несмотря на то, что это было ее первое подземелье, вела себя лучше, чем многие охотники из мелких гильдий. Она была талантлива. У нее определенно есть талант. Конечно, у нее были проблемы с контролем маны, но это можно было исправить. Ее характеристики были на высоком уровне для ее возраста и опыта. Полное сожжение. Вспышка. Из ее рук вырвался поток огня. Спасибо. Глава 87. Пламя. Из клубов дыма вышла женщина. Та самая, которую Пак Йон Хён ударил локтем. Он ударил ее со всей силы, но она, похоже, не пострадала. Пак Йон Хён все еще не мог оправиться от шока. Фух, он отдышался и посмотрел на нее. «Как ты смеешь нападать на меня? Ты хочешь умереть?» Он был уверен в своей победе. Пусть они оба и были охотниками С-ранга, он был воином, а она – хиллером. Он был мастером ближнего боя, а она никогда не сражалась. Но он ошибался. Женщина вышла из дыма, и ее голова была повернута на 90 градусов. Пак Йон Хён понял, что это из-за его удара, но она шла к нему, словно ничего не случилось. Это было жутко. Она была похожа на монстра. Она вправила себе шею. Хруст. Ему было бы больно, но она не издала ни звука. «Кто ты?» – спросил Пак Йон Хён, понимая, что она не человек. «А ты как думаешь?» – ответила она сладким голосом. Ее глаза словно гипнотизировали его. Пак Йон Хён быстро сообразил. Это был дом святой. Она не могла быть здесь одна. Она была заместителем главы гильдии рыцари. Если он будет сражаться с ней, его репутация еще больше пострадает, а если он навредит ей, то его объявят преступником, и за ним будет охотиться вся ассоциация. Он должен был быть осторожен, и, кроме того, он не хотел с ней сражаться. Он был полон сил из-за таблеток и зелий, но сохранял хладнокровие, горячее сердце, холодный разум. Он решил отступить. Он вернется в Корею и все исправит. Пусть он и потеряет все, что у него было, он сможет вернуть себе славу, если устроит хорошее шоу. Он посмотрел в окно. Там было несколько рыцарей в доспехах, но он не боялся их. Они были как зомби, и он мог бы легко справиться с ними. Он приготовился к прыжку. «Ты хочешь сбежать?» «Сбежать?» Ее слова задели его, но он не поддался на провокацию. «Думай, что хочешь». Он решил, что лучше вернуться в Корею и подготовиться к бою. Это лучший вариант. Он волновался из-за гильдии рыцари, но они не посмеют преследовать его в Корее, а если он расскажет о ее способностях, то у нее будут проблемы. Бах! Он выпрыгнул в окно. «Иди сюда!» Ее голос был таким сладким, словно она заманивала его конфетой. Его тело стало тяжелым. Он не смог выпрыгнуть. «Ха! Чем больше ты сопротивляешься, тем хуже тебе будет!» Она была права. Когда он пытался двигаться, «Ха!» Его вырвало кровью. «Черт!» Он был в ярости. «Что это за навык? Ты скрывала его?» Все знали, что хилеры могут использовать только целебные навыки. «Скрывала? Ты просто нравишься мне», — сказала она, улыбаясь. Она смотрела на него как на игрушку или домашнее животное. Ее наглость разозлила его. И то, что он поддался ее чарам, тоже злило его. «Прекрати эти игры и отпусти меня, иначе ты пожалеешь об этом». Он дал ей последний шанс, но она посмотрела на него так, словно спрашивала, кто кого должен отпускать. «Хи-хи, как забавно». Она смотрела на него, как на домашнего питомца, который пытается вырваться из клетки. Пак Йон Хён, задетый ее словами, сказал, «Попробуй, если сможешь. Может, я еще и поглажу тебя по головке». Она смотрела на него с вызовом. Он был унижен. Его тело начало расти. Точка. Редкий навык, который позволял ему превращаться в монстра звериного типа. В Корее только два охотника обладали этим навыком. Пак Чхэльха из ассоциации Пак Йон Хён, глава Сеула. Его тело покрылось оранжевой шерстью. Его нос почернел, а уши стали круглыми. Его руки и ноги стали больше, и на них появились когти. Он превратился в огромного медведя. Хин успокоилась, когда Джан Хён вмешался. Она вздохнула с облегчением. Корни дерева, которые уничтожил Джан Хён, начали регенерировать. Похоже, против этого монстра были эффективны только огненные атаки. Огонь Чия замедлял его регенерацию, а после магической пули Джан Хёна он быстро восстановился. Даже самые сильные атаки были бесполезны, если не могли уничтожить его полностью. И, кроме того, эти корни поглощали ману. «Нельзя допустить, чтобы они дотронулись до вас. Они поглощают ману», — предупредила Хин. Для Чия, у которой было много маны, это было особенно опасно. Если Чия восстановит силы и будет использовать свой огненный навык, она должна была защищать Чия, пока та не восстановит силы, а потом атаковать босса вместе. Это была партизанская тактика, и на это потребовалось бы много времени, но это был лучший вариант. Она пожалела, что не взяла с собой Левиафан, но было уже поздно. Им нужно было найти выход из этой ситуации. У нее не было магических навыков, и она думала, что у Джан Хёна их тоже нет. Но она ошибалась. Магическая пуля. Мана Джан Хёна пробивала все на своем пути. Концентрировать ману было непросто. Со стороны это казалось легким, но на самом деле это было трудно. Даже Чия, благодаря своему пассивному навыку, могла использовать его только один раз. Чия с удивлением смотрела на брата. Она заметила спиралевидное вращение маны на кончике его пальца благодаря своему пассивному навыку. Это было как вырезать узор на камне размером 5 см. Настоящее искусство или безумие? «Чия!» — позвал ее Джан Хён. Чия, завороженная его навыком, посмотрела на него. «А, что?» Джан Хён хотел научить ее контролировать свою силу. Она обладала мощным навыком, но не умела его использовать. Он был мастером огненной магии. Его первым активным навыком был огненный. Он постоянно использовал его в подземелье и изучал новые огненные навыки. Можно ли обучать других навыкам? Джан Хён сам усовершенствовал магический снаряд до магической пули. «Смотри», — сказал он. Его руки были окутаны пламенем. «Усиление огня, усиление огня, усиление огня». Он многократно усиливал свой навык. Его руки горели, но ему было все равно. Он много раз взрывал себя, его тело разрывали на части, его кости горели, и эта боль была для него ничем. Точка. Его пассивный навык не делал его невосприимчивым к боли. Он чувствовал ее так же, как и все. Просто он привык к ней за тысячу лет. Врата ада. В его руке появился огненный шар, и он направил его на босса. Но это был не просто огонь. Это был сгусток темно-красной энергии, похожий на магическую пулю. Только он был похож на магму. Чия, глядя на него, почувствовала холодок по спине. Дело было не только в мощи навыка. Благодаря своему пассивному навыку она почувствовала что-то в груди Джан Хёна. Она не видела этого, но чувствовала что-то зловещее. Она посмотрела на брата, пытаясь понять, что это было. Но оно исчезло. Что это было? Мне показалось, она снова посмотрела на навык Джан Хёна. Пхин не ожидала, что у него есть огненный навык. Она думала, что он воин. Пробужденные получали классы навыки, связанные с ним, и они развивали свои навыки, чтобы стать сильнее. Иногда воины изучали магические навыки, но они были менее эффективны, чем у магов. Но для Джан Хёна, который провел тысячу лет в подземелье, это не было проблемой. Он нарушал все правила. Хин помнила его досье, в котором были указаны его класс, характеристики и пассивный навык. Он мог скрыть свои характеристики и навыки, но класс это было сложно. Даже после повторного пробуждения класс оставался прежним. Воин становился мастером меча, а маг – архимагом. В стволе дерева появилось отверстие, и темно-красное пламя начало сжигать его изнутри. Джан Хён – этот навык. Но она замолчала, увидев, что его рука горит. «Ваша рука, брат, твоя рука горит, тебе нужно лечение», – воскликнула Чия. Пхин, испуганная, вылила на его руку зелье. Ожог был серьезным. «Как вы могли использовать такой мощный навык? Вы должны беречь себя», – отругала она его. Она злилась на себя за свою слабость и чувствовала себя виноватой, что Джан Хён пострадал из-за нее. Джан Хёну было все равно на ее упреки. Он чуть не улыбнулся. В прошлой жизни никто не заботился о нем, даже когда ему отрубали конечности. Чия чуть не расплакалась. «Брат, прости, я разбудила босса, это моя вина». Ей было стыдно. Похоже, она усвоила урок. Рука Джан Хёна выглядела ужасно. «Все в порядке, она скоро заживет», — сказал он. Пхин и Чия поняли, что он имел в виду. Точка. Глава 88. Подчинение. Тем временем, снаружи портала. Что происходит внутри? Какая мощная магическая энергия? Сотрудники Валькирии, которые охраняли портал, почувствовали жар, исходящий из подземелья. Большинство сотрудников Валькирии, даже те, кто не были охотниками, были пробужденными. Для работы в гильдии нужно было уметь сопротивляться магической энергии и сохранять самообладание, даже не входя в подземелье. Подземелье и внешний мир были разделены, но, если они чувствовали жар, значит, внутри что-то происходило. «Босс настолько силен, это не босс», — сказала Сон Хёрин. «Если это не босс, то кто?» Все смотрели на нее. «Босс этого подземелья не использует огненную магию. Для него это как яд. Босс был древесным монстром и был уязвим к огню. Это сделал кто-то из охотников. Но кто?» Хёрин задумалась. В подземелье вошли Ким Джан Хён, Ким Чия и Сон Хин. Хин была воином и не могла использовать такую мощную магию. Чия, конечно, была магом, но она пробудилась всего неделю назад. Хирён подумала о Джан Хёне, он же воин. Она помнила отчет о том подземелье, где появился демон. Там говорилось, что он сражался с булавой, используя только физическую силу. «Кто-нибудь еще входил в подземелье?» — спросила она у сотрудника, который отвечал за тренировочное подземелье. «Нет, туда вошли только трое, как вы и просили. Что же там происходит?» И тут, портал стабилизировался и стал белым. Белый портал означал, что подземелье пройдено. Из портала вышли Джан Хён, Чия и Хин. Рука Джан Хёна начала заживать, и он погладил Чия по голове. «Твоя рука!» — воскликнула Чия, схватив его за руку и с удивлением глядя на нее. Пхин тоже была удивлена. Она дала ему зелье Церанга, которое было у нее с собой на экстренный случай. Оно не могло так быстро вылечить такой сильный ожог. Как это возможно? Рука Джан Хёна была черной, как у мертвеца. Даже хилер с ранга не смог бы так быстро ее исцелить. «Вы разве не читали мое досье? У меня есть пассивный навык», — сказал Джан Хён, улыбаясь. «Пассивный навык регенерация. Это был редкий навык, но всего лишь С-ранга. Навык С-ранга не мог так быстро исцелять раны. Но Джан Хён не лгал. «Брат, больше так не делай», — закричала Чия. Джан Хён пошевелил пальцами. «Моя рука в порядке, не волнуйся». Но это только разозлило ее. «Ты что, издеваешься? Даже если у тебя быстрая регенерация, ты не должен так рисковать». Чия не могла спокойно смотреть, как горит рука ее брата. Она сжала его руку, но Джан Хён не чувствовал боли. Пхин позавидовала их отношениям. У нее были хорошие отношения с сестрой, но «я вам завидую», сказала она невольно, и Джан Хён с Чия посмотрели на нее. «Что я сказала?» Она покраснела от стыда. «Я имею в виду, у вас такие хорошие отношения», сказала она, пытаясь исправить ситуацию. «А как вы изучили все эти навыки?» спросила она, чтобы сменить тему. От скуки пожал плечами Джан Хён. Какой странный ответ. Изучать навыки С-ранга от скуки — это было нелепо. Но Джан Хён говорил правду. Он провел 1000 лет в подземелье, убивая монстров, и изучил все навыки, которые мог. Конечно, он не мог использовать их все из-за ограничений. «Брат, если ты не хочешь рассказывать, то не надо. Я никогда не видела, чтобы Хин была так удивлена», сказала Чия. Джан Хёну было немного обидно. Босс все еще горел, и они болтали, ожидая открытия портала. Вжик. Вдруг земля рядом с Хин провалилась. Это был корень дерева, который до этого был неподвижен. Он стал меньше. Последняя атака. Его было трудно заметить под землей. Он хотел схватить Хин за ногу, но Джан Хён оттащил ее в сторону. Корень обвил его ногу, и он провалился под землю. Вот черт, бах, он упал в яму. Там было темно и трудно дышать. Корень тащил его куда-то, наверное, к своему хозяину. Он хотел поглотить его ману. Точка. Джан Хён не боялся, он мог выбраться отсюда. «Ша-ша-ша, иди туда», сказал Люцифер. Джан Хёну не понравился его приказной тон. Он затих на время, и вот опять. Люцифер был частью его, и Джан Хён несколько раз наказывал его, поэтому тот быстро исправился. «Если ты пойдешь туда, это будет выгодно для тебя». Он чуть не сказал тебе, но вовремя остановился. «Почему? Я чувствую сильную магическую энергию. Если я поглощу ее, то стану сильнее и смогу помочь тебе. И, кроме того, если мы найдем хозяина этого монстра, то сможем быстро пройти подземелье». Это звучало разумно. Джан Хёну тоже было интересно, что там, но ему не нравилось, что его куда-то тащит. Он схватил корень и разорвал его. Корень, который обвивал его ногу, рассыпался в прах. «Я сам пойду». Он схватил корень и потянул себя вниз. Так было быстрее. Он чувствовал жар, значит, был уже близко. Вжик. Вот оно. Он пробил землю и оказался в небольшой пещере, стены которой были сделаны из корней. «Спасибо, что пришли, несмотря на мое нежелание видеть вас», сказала существо, похожие на корень дерева. Это было сообщение от системы. «Ты кто?» – спросил Джан Хён, нахмурившись. Пак Йон Хён, превратившись в медведя, зарычал. «Эррр». Его рев был оглушительным, но святая не обратила на него внимания. Она освободилась от его чар. Она была высокой, около 3 метров, и мускулистой. Она весила около 4-5 тонн. Рычание. Она была похожа на монстра. «Ты смеешь называть меня подделкой?» – прорычал Пак Йон Хён. «Что?» подделкой. Он встал перед ней. Он был гораздо выше ее. «Ты был слишком нагл. Умри». Он замахнулся на нее лапой. Бах. Но промахнулся. Это была не ее вина. Она могла бы легко увернуться от его атаки. Он действовал инстинктивно, не думая. «Почему?» Она улыбнулась. Она протянула руку к его морде, и Пак Йон Хён невольно наклонил голову. Поглаживание. Он не сопротивлялся, хотя внутри он был в ярости. «Что ты делаешь, сука?» Навык усиливал его эмоции. Он получил силу, но стал ближе к монстрам. «Ты забыл, чем я тебя лечила?» Зелья, которые она давала ему. Пак Йон Хён вспомнил о таблетках и зельях, которые он выпил после того, как ударил ее. «Что ты мне дала?» Не ожидала, что на это потребуется столько времени. «Охотник С-ранга все-таки», сказала она. «Как ты смеешь? Ты же святая». Он пытался использовать ее репутацию против нее. Но это не сработало. Она не была человеком и не нуждалась в славе. Хи-хи, это вы, люди, называете меня святой. Пак Йон Хён был ошеломлен ее словами. Неужели это была та самая женщина, которая исцелила его? Люди такие забавные, сказала она. Она смотрела на него, как на монстра, и видела все его эмоции. Ее глаза стали красными. Она была похожа на демона. Пак Йон Хён, увидев ее глаза, упал на колени. Шлеп. Он был повержен без боя. Вернее, она несколько недель накачивала его наркотиками и гипнотизировала его. Его глаза тоже стали красными. «Кто твой хозяин?» – спросила она. Он поклонился ей и поклялся в верности. Он был похож на монстра, лишенного разума. Бах! Печальный конец для охотника С-ранга, который когда-то был гордостью Кореи. «Ты кто?» – существо, которое могло общаться через окно состояния. Должно быть, было тем, кто управлял системой и устроил ему это испытание. Джан Хён тысячу лет пытался понять, почему он заперт в этом подземелье. Он убивал монстров, но они появлялись снова и снова. Ему казалось, что система специально издевается над ним. И сообщение, которое он увидел перед возвращением. «Вы в одиночку спасли мир от гибели. Награда. Возвращение. После возвращения ваши способности будут удалены». Он был уверен, что системой кто-то управляет. И, видя, как этот босс общается с ним через окно состояния, он подумал, что у него есть настоящее тело. Перед ним была статуя женщины, вернее, девушки. Она была ровесницей Чия. «Я не тот, о ком ты думаешь». Он читал его мысли, тогда он специально создал статую девушки, похожей на его сестру. Джан Хён что-то заподозрил. «Я приняла этот облик, чтобы ты мог меня понять». «Он не лжет», — сказал Люцифер, который молча наблюдал за ними. Похоже, он знал этого босса. Он когда-то уничтожил его мир. Он не помнил всех деталей, но чувствовал его магию. На него наложено проклятие высшего демона. Он скрывает свою силу, пока не исцелится. «Я не могу ответить на твои вопросы, потому что ты не был приглашен».